Глава 9. Прошло почти 3 недели, и мне сняли швы. Я начала вставать и немного ходить по палате. Как сбитая птица, шаг за шагом, потихоньку, не спеша. Сил нет. Кажется, мой организм работает на пределе, но теперь у меня есть хотя бы надежда, что Алиса будет спасена. Крутой приходил еще несколько раз, и мы просто молчали. Я делала вид, что сплю, потому что воевать с ним в таком состоянии просто не способна. Он сидел рядом и тоже молчал. Это не было перемирием, паузой скорее, передышкой на берегу, пока один из противников ранен. У меня остался большой шрам, но под одеждой его не видно. Одежду, кстати, тоже Савелий мне принес. Он все мне дал — лечение, уход, еду, и, конечно, я понимаю, что за это все придется платить. Как только мне станет лучше, я снова буду его сукой, или как он там меня называл. Да по-разному, неважно. Это просто больно. В будущее смотреть страшно, и кажется, что оно для всех нас постоянно меняется. Так что я далеко не заглядываю уже. Я живу сейчас. Радуюсь хотя бы тому, что теперь могу банально сама есть и ходить по палате. Стук в дверь выводит из болота мыслей. Это не Крутой, он никогда не стучит. Что дома, что здесь. «Ку-ку, можно?» Валера осторожно заглядывает в палату, протискивается с букетом роз. «Да, входите». «Ну ты как? Даша, радость наша, живая?» Слышу в его голосе беспокойство. Неподдельно, искреннее. Валера, пожалуй, единственный, кто не отвернулся от меня в момент беды. «Нормально. Держи!» «Спасибо, не стоило. Осторожно беру от него цветы. Такие красивые розы молочного цвета». «Да мне не сложно. Ты, конечно, дала жару. Так нас всех напугала!» «Не думаешь, что кто-то думал обо мне, так что...» «Неловко. Стыдно. Я ведь все еще крыса для них. Да, про мамая не знают, но ведь я сливала информацию. Я все еще их враг». «Я думал и переживал. Честно говоря, тебя здорово охраняют, как в крепости. Я едва пролез, но, как ты знаешь, для меня нет замков». «Не знаю, что ответить. Это правда. Валера хороший, но он все равно один из них». «Даша, что дальше? Крутой тебе что-то говорил? Какие твои перспективы?» «Он ищет мою сестру». «Ну да, я слышал. Жаль ее, она же младше тебя, с ума сойти можно. И ты это... Не знаю, конечно, какие у вас там отношения были в семье, но прими мои соболезнования». Эти слова заставляют насторожиться и дают понять, что я не знаю половины того, что знают остальные. Савелий последний раз приходил и ничего не говорил, кроме того, что все нормально и новостей нет. «О чем вы?» «Ну, за твоего отчима. Я слышал, Крутой направил людей к тебе домой. Не нашли они твою сестру. Мозги отчима только на стенах, кровища. Больше ж там никто с вами не жил. Похоже, его прям там положили. Ты должна была сказать раньше, девочка, что тебя шантажируют сестрой». «Как это? О, боже, Алиса! Юра, нет!» За секунду все начинает дико кружиться, и я хочу встать. «Ты чего, эй, Даша, что такое?» «Алиса, Алиса!» В груди щиплет, и пищат приборы, слезы застилают глаза, а после я вижу, как дверь распахивается и входит Крутой. Всего за секунду оценивает ситуацию, подходит и выводит Валеру за дверь. Они о чем-то говорят, спорят, даже ругаются, а я реву. Да, Юра не был идеальным отцом, но он был единственным взрослым, на кого я думала, могу положиться, если его убили. Боже, а как же Алиса? Она это видела? Она там была? Что они с ней сделали? А если ее тоже, я просто надеюсь зря? Я думала, она спит, и сегодня мы тоже проведем молчание. По правде, все это время никаких новостей нет, по крайней мере, хороших. Ее отчима нашли в подвале дома с простреленной башкой. Мы его похоронили по-тихому, но сестры Даши нигде нет. Она как в воду канула. И с каждым днем я все больше понимаю, что шансы найти ее живой тают. Точно снег на солнце. Я услышал мужской бас из палаты. Охрана, сука, спит. Валера. Как знал, что он в любую скважину пролезет под самым носом. И все бы ничего. Я не запрещал ее навещать. Вот только цветочки и рыдающая Даша заставляют напрячься. У чародея длинный язык. И часто это не на руку. Какого черта ты здесь забыл, Валера? Я пришел к Даше, а не к тебе. Что-то я наплел, почему она рыдает? Ничего, про отчима только сказала, она распереживалась. Ты ебанутый, что ли? Даша после операции едва дышит. На аппаратах вся, какого хуя ты ей все это наплел? Да откуда я знал, что ты ей ни хрена не рассказываешь? Сжимаю зубы. Час от часу не легче. Мы все это делали тихо, специально, потому что Даша на капельницах. Еще и врач доходчиво мне объяснил, что ее волновать сейчас не надо. Валера, ты мне друг, поэтому я скажу один раз. Чтобы я тебя здесь больше не видел. Это понятно? Сгинь по-хорошему, а? А если нет? Чародей вообще адекватный, но иногда его заносит. Будем говорить по-плохому, тебе не понравится. Зачем ты это делаешь, Савелий? По-моему, Даша уже все свои грехи выстрадала. Отпусти ее. Не надо ее дальше мучить. Не твое дело, понял? Нет, не понял. Я тогда ее еще хотел увезти из больницы, да не успел. Видел бы Фари, что ты тут вытворяешь? В гробу бы перевернулся. Терпение лопается быстро. Задел за живое, знал, куда бить. Хватаю Валерку за грудки и впечатываю в стену. Да, он домушником был, но противник из него никудышный. Слушай, братик, следи за базаром. Я тебе не Ганс, которого можно подкалывать. Даша моя, а ты и твои цветочки тут не к месту, ясно? Не обижай ее. Даша тебе не игрушка для битья, понял? Сам разберусь. Пшёл вон. Едва сдерживаюсь, ведь мы в больнице, и она там ревет. Снова, тогда, как я уже слезы воробья видеть не могу. Я просто... Ай, к черту все, да пошло оно. Открываю дверь палаты и вхожу внутрь. Моя предательница не спит. Зарёванная рядом, мониторы пищат. Давлю собственного зверя внутри. Это же ничем не поможет, и так. Покусались, блядь, дальше некуда.